ты, как полноводная река. Мчатся воды, точат берега. Слабый мой челнок рвет ее поток. В глубине он темен и жесток. Поверху маня светлая струя увлекает, как и всех меня. Мы в потоке мчимся за мечтой, но мечты уносятся волной. Кроме всей борьбы против внешней тьмы, нету силы справиться с собой. И у берегов вместо светлых снов множество разбитых челноков. Сбываются мечты.